Глава 50. «Давай-ка». Виктор принялся снимать с меня блокираторы. Браслеты один за другим падали на стол, и когда воздействие последнего исчезло, восстановилась связь с резервом. Правда, это особо не поправило дело. Конечно, я не умирала от истощения, но пара поцелованных демонов не могли восстановить силы. «Возьми». Виктор протянул мне руку. «Нет, вам же...» «Бери, Натали, тебе нужнее», — сердито возразил он, схватившись за мою ладонь. Поджав губы, я решила послушаться, потянула энергию. И ощутила его беспокойство за меня. Какие бы сложные отношения ни сформировались между мной и командованием, но в штаб-квартире я обрела много хороших знакомых, друзей, которые могут сегодня погибнуть. «Спасибо», — покачала я головой, размыкая наши ладони. «Остальное наберу там». Я указала в сторону выхода. Стражи стремительно выбегали из здания. Небо темнело, раздавались раскаты грома. Ощущалась энергия низших демонов, что хлынули через набирающие силу врата. План Криса притворялся в жизнь. Теперь все зависело от предстоящего боя. А я хоть и принеслась сюда, но не была морально готова скрестить с ним мечи. Сомневаюсь, что к этому вообще возможно подготовиться. Только теперь нельзя отступать. Слишком много жизней на кону. Я больше не имею права на слабости. «Я туда. Передайте командующим, что тримплексионы выведены из строя, а жнецы не помогут». «Принято». Кивнул он, еще сильнее нахмурившись. Понимал, что дела наши обстоят хуже некуда. «Берегите себя». «И вы себя». Он мимолетно сжал ладонью мой локоть, и я понеслась в направлении выхода. И только вылетев на улицу, осознала масштабы надвигающейся катастрофы. Порывистый ветер ударил в лицо, разметав распущенные волосы. В небе клубились черные тучи, в яростном вихре кружась вокруг черной воронки адских врат. Ниши выбирались из них, скалились, рычали. Огромные броненосцы, быстрые слизерты, медлительные копьеносцы и стремительные гарпии. Сотни тварей, готовые разорвать любого на своем пути. Стражи оправдывали свою славу. Они уже собирались в боевые шеренги, намеренные выступить на защиту штаб-квартиры. Только не знали, что нечем закрыть врата. Они могут лишь обороняться, уменьшать количество врагов, но те будут прибывать. «Китти успеет», — прошептала Лилит. «Успеет». Я не сомневалась в сестре. Тревожило другое. Ее пришлось вызвать в эпицентр битвы. Теперь от моих следующих шагов будет зависеть и ее жизнь. Решив, что здесь от меня нет никакой пользы, я прыгнула в сторону главного здания Академии. Студенты высыпали на улицу, тоже строились. По уставу они должны были покинуть территорию штаб-квартиры, но многие из них устремлялись в сторону формирующихся шеренг стражей. Не собирались бежать, а намеревались дать бой врагам. Только все будет напрасно, пока у нас нет тримплексиона. И пока Крис защищает врата. Его энергия сияла ярко, когда моя была приглушена. «Натали, слава богу!» Скотт улыбнулся с облегчением, когда я подлетела к нему. «А мистер Тейлор?» Я просканировала пространство, но не нашла энергию директора Академии и по совместительству моего отчима. Похоже, Крис его вывел. Интересно только, каким способом? «Не знаю, его нет с утра, и Алан пропал, не отвечает на звонки». Глаза Скотта наполнились беспокойством. «Крис обещал мне вывести моих близких, если я буду послушной». Криво улыбнулась. «Но ты здесь?» — нахмурился он после секундного замешательства. «Послушной быть не получилось». «Я будто в кошмаре. Крис, он...» — поморщился Скотт, обратив взгляд к вратам. «Ловко водил всех за нос». Ожесточенно хмыкнула я, сжав ладони в кулаки. Но все мысли разметались, когда я ощутила источник родной энергии. «Майк!» Я обернулась в тот момент, когда он принесся ко мне. Взъерошенный, с разлившейся на щеке гематомой, карие глаза смотрели так тепло, что волнение на мгновение отступило и душу затопило облегчение от встречи с ним. «Ты здесь!» Порывисто обняв, он прижался губами к моей макушке. «И ты? Крис же должен был тебя вывести!» — опомнилась я. Опасность не исчезла, и теперь она нависла над всеми, в том числе и над Майклом. «Я отказался, хоть демоны и настаивали», — Зло выплюнул он, отстраняя меня за плечи. «Ты совсем без энергии, Натали. Уходи». Тон слов, взгляд наполнились, казалось бы, несвойственным ему металлом. Но я видела, насколько он встревожен. «Нужно выводить студентов. Я не уверена, что удастся закрыть врата», — покачала головой, грустно улыбнувшись. «Что бы мы ни говорили, как бы ни уговаривали друг друга, а для себя все решили. Мы останемся тут до победы или до смерти». «Но потом ты уйдешь? «Не могу, Майк. Ты же знаешь». «Ты не должна с ним драться, Натали». Карий цвет радужки вспыхнул белоснежным огнем. «Пропусти этот бой». «Будто ты собираешься бежать», — возразила я, только теперь заметив переговорник в его ухе. «Дон разрешил участвовать в бою в составе спецотряда», — пояснил он. «И да, мне пора». Он взглянул за плечо. Стражи собрались и были готовы вступить в бой. Зачистка будет ведущей, молотом предстоящей атаки. «Майк!» Я порывисто вцепилась в его ладонь. «Все будет хорошо». Он провел кончиками пальцев по моей щеке. Нежная улыбка, появившаяся на его губах, отозвалась уколом в сердце. Снова обстоятельства нас разлучали, и снова нам грозила смертельная опасность. «Да», — сглотнув вставший поперек горла ком, подтвердила я. Приблизившись, Майкл поцеловал меня. Страстно, отчаянно, вкладывая тот ураган чувств, что захлестывал и меня. Мы прощались. «И все же уходи, Натали». Коснувшись губами моего лба, он отступил. «Пожалуйста». Столь родной карий цвет исчез. Глаза Майкла пылали силой его резерва. Только и он не мог похвастаться прежним уровнем после пребывания в плену у демонов. И все равно он не собирается бежать. «Я бы хотела попросить тебя о том же». Грустно улыбнувшись, он отвернулся и понесся прочь, чтобы вступить в бой за штаб-квартиру. «Он же не нападет на Криса?» — закончила за меня Лилит. «Не знаю. Но, возможно, только он способен заставить Криса отойти от изначального плана. Крис его ненавидит». Захотелось нестись следом за Майклом, остановить, защитить. «Натали», — напомнила о своем присутствии Скотт. «Идемте», — одернула я себя. «Майкл нужнее там, а я здесь. И пусть наши сердца разрываются в тревоге и неопределенности, но долг ведет нас вперед. Мы взялись за работу. Благо студенты хоть местами и паниковали, но не носились с воплями по полю перед академией. Бой у врат начался, а мы повели их стройные шеренги в сторону северных ворот. Но, видимо, скопление такого количества энергии привлекло низших. В нашу сторону понеслась стайка гарпий. Преподаватели принялись их отстреливать, но те ловко уворачивались от энергетических пуль. Одна тварь спикировала вниз и умудрилась схватить стражницу. Девушка испуганно завизжала. Обстрел прекратился, чтобы не задеть ее, но прежде чем я была вынуждена рвануть на подмогу, принеслась неожиданная помощь. На гарпий, яростно работая мечом, налетел Дамиан. Лезвие отсекло голову твари, что удерживала стражницу. Девушка полетела вниз, но демон перехватил ее раньше. Опустил на землю и вновь ринулся в бой. «Не стрелять! Он свой!» — завопила я, пересекая попытки стражей возобновить пальбу. «Что?» — Джаред посмотрел на меня с возмущением, а я лишь развела руками в стороны. «На данный момент свой!» Криво улыбнулась. «Сейчас он нам точно не желает зла и действует в наших интересах. А там посмотрим по ходу дела». Дамиан справился с гарпиями за несколько минут. Причем часть твари он не убил, а вырубил, и приземлился передо мной, протягивая этот своеобразный букет. Полуобморочные твари скалили пасти с острыми клыками, придушенно рычали и жутко воняли. «Ты с подарком?» — иронично вздернула я брови. «Цветы мне дарят редко. А такого презента еще не случалось. Дамиан точно заслужил приз за оригинальность». «Подношение высшей», — усмехнулся он, бросив гарпии к моим ногам. Демон ничуть не изменился с момента нашей встречи. Рослый, излучающий мощь как телом, так и силой резерва. Выбившийся из хвоста вьющиеся волосы трепал порывистый ветер. Полные губы кривились в усмешке. «Спасибо». Я брезговать таким подарком не стала. принялась осушать неших. По телу распространялась чистая энергия Тартара. На языке растекался привкус тлена и гнили, но чувства отдалялись, сомнения уходили, сменяясь желанием сражаться и убивать. «Дамиан!» Из рядов студентов выбежала Петра и понеслась к нам. Демон лишь распахнул объятия, и девушка тут же нырнула в них, повиснув на его шее. К тому моменту к нам приблизился Скотт, Джаред и еще несколько преподавателей. И шок их с появлением Петры возрос в разы. «Я забираю ее», — сообщил мне Дамиан. «Нет, ты поможешь увести студентов. Помимо Петры тут толпа стражниц». Я указала на перепуганных девчонок. «Зачем мне это?» — нахмурился он. «Ты же рыцарь?» — широко улыбнулась я. «Вот и производи впечатление на свою избранницу». Он сердито выдохнул, но в глубине ртутных глаз мелькнул задорный огонек. «Дамиан поможет», — сообщила я преподавателям. «Он мирный». Демон фыркнул на подобное определение, но спорить не стал. Лишь поставил Петру на ноги и обернулся к стражам, чтобы подтвердить мои слова. И тогда появился источник долгожданной энергии. Китти вынырнула из-под пространства в десятки метров от меня. Сделав неловкий шаг, она рухнула на колени, выронив косу из рук. И та развеялась сотней блесток. Лицо сестры скрывала маска, а голову — капюшон плаща. На обоих ее плечах висели рюкзаки с тримплексионами, я в один прыжок оказалась возле нее. Присела перед сестрой, попыталась снять с нее маску, но она не позволила. «Заказ доставлен», — прохрипела она. «Я слегка перестаралась», — и усмехнулась. «На что же я ее подбила?» «Срочно уходи!» Я сбилась на полуслове, когда ощутила приближение двух мощных источников энергии. Нас окружили демоны. Похоже, Крис все понял и избавлялся от проблемы. Либо вспомнил о своем обещании позаботиться о моих близких. Как бы то ни было, придется отбиваться. Мужчины замерли в замешательстве, узнали меня, и, судя по тому, что сразу закрылись барьерами, тоже принадлежали к перестраховщикам. Не удивлюсь, если Крис с Модеем на пару проводит курс, как противостоять злой и коварной Натали Лэнг. Обидно. Даже нарванувшего к ним Дамиана они отреагировали не так настороженно. И очень зря. Демон с яростью налетел на барьер одного из собратьев. Тот мгновенно рассеялся, ведь был предназначен для сдерживания возможного удара флёром, а не мечом. Я отреагировала мгновенно и бросилась ко второму противнику. Правда, использовала энергию по минимуму, только на мерцание. Обошла демона, вынуждая его развернуться ко мне. И как раз подставила под атаку подоспевшего Скотта. Пуля налетела на барьер, тот лопнул. Следом я сократила расстояние между мной и демоном, развернулась, ударом ладони по запястью отводя его меч в сторону, и приблизилась вплотную, чтобы прижаться губами к его щеке. В меня полилась живительная энергия. Совсем немного. Пришлось отпрянуть, чтобы позволить мечу Дамиана завершить сражение. «Суккубы!» — фыркнул он, явно не одобряя моих методов ведения боя. Я лишь томно ему улыбнулась и отправила воздушный поцелуй. Правда, настроение было далеко не игривым. «Скотт, берите ее и уходите», — я указала на полуобморочную сестру. «А ты?» — нахмурился он. «Отнесу тримплексионы. Здесь я больше не нужна». Подступив к Китти, я потянулась к рюкзакам. «Натали!» — она вцепилась в мое запястье. «Все будет хорошо», — убежденно сообщила я ей, правда, не верила в свои слова. Пока что события складывались против нас. Надеюсь, хотя бы студенты смогут уйти, и Китти с ними. Высвободив руку из схватки сестры, я подхватила рюкзаки, забросила их на плечи и прыгнула к вратам. Снова использовала резерв, только на мерцание, чтобы раньше необходимого не заявлять о себе. Хотя, думаю, даже в этом энергетическом аду Крис не упустил из вида мою энергию. Отворился действительно ад. Небо ярилось, словно готовое в любой момент рухнуть нам на головы. Ураганный ветер бил в лицо. Тысячи стражей сражались с низшими, вселенными и демонами в истинной форме. Клыки, когти, мечи против пистолетов. Защитникам штаб-квартиры противостояли полчища врагов, но оставалось только сдерживать натиск, потому что возможности закрыть врата не было. В такой ситуации стоило объявить отступление, но стражи ждали. Судя по всему, меня. Невероятно, но именно так, потому что Дон не удивился моему появлению. «Соскучился?» Я ударом ноги отшвырнула от него копьеносца. «Наконец-то!» Он с улыбкой стер пот со лба, смешанный с черной кровью демонов. «Ваша!» Предварительно окружив нас барьером, я бросила к его ногам тримплексионы. «Только к вратам не подобраться!» Он чуть поморщился, обратив взгляд вперед, где в трех десятках метров и сотнях боев находился Крис со Светой. «Я отвлеку Эшфорда на себя. Только сначала наберу энергии. Нужна поддержка». «Будет». Он протянул мне переговорник. «Эшфорд может прослушать волну», — покачала я головой. «Уже однажды напоролась на провал с Джибриэлем. Больше я такой ошибки не совершу». «Просто подстрахуйте меня. Готовность 10 минут». «Понял». Дон вернул переговорник в карман. «Будь осторожна». Он сжал мое плечо ладонью в знак поддержки. «Не обещаю», — рассмеялась я мрачно. «Потому что как бы ни храбрилась и что бы ни считала правильным, а предстояло выйти в бой против Криса. Мне еще ни разу не удавалось взять над ним верх, а теперь все намного серьезнее столкновений на тренировках. Он не отступит, сам говорил, как и я». «Береги себя». Похлопав Дона по ладони, я отступила и прыгнула к ближайшему броненосцу. Легко запрыгнула к нему на спину, прямо рукой дернула сочленение брони, чтобы расширить зазор и дотянуться до склизкой кожи. Зверь взревел, попытался меня скинуть, но я упрямо держалась и тянула из него энергию. До тех пор, пока он обессиленно не рухнул на землю. По телу разливалась энергия Тартара. Но этого было мало. Мне нужно еще. Много энергии. И именно такой, чтобы отбросить прочь сомнения и чувства. Чтобы сделать, что должна. 10 минут пронеслись быстро. За это время я опустошила еще трех броненосцев. Держалась с самого края поля боя, но теперь наступил час заявить о себе. Сердце билось громко, иногда будто останавливаясь. Впереди сложный бой, бой с Крисом. И, возможно, моя смерть. Мне предстоит перечеркнуть прошлое, чтобы получить шанс на будущее. «Пора!» Сняв кольцо с пальца, я сжала его в кулаке. «Наверное, стоит появиться громко?» «Это обязательно!» — зло расхохоталась Лилит. Подрагивающие от нетерпения пальцы легли на печать, и оковы силы спали. Тело оплела броня. Спрятав кольцо за поясом, я выхватила меч и подняла его над головой. Лезвие удлинялось, сияя фиолетовыми узорами, и ярким факелом освещало погруженное в легкую полутьму поле боя. А потом я направила слышимый только демонам сигнал об отступлении. Само собой, враги не бросились в рассыпную, но мне удалось внести сумятицу в их ряды. Бой будто приостановился. Мне удалось привлечь внимание, но смотрела я только на Криса. И даже на таком расстоянии ощущала кипящую в нем ярость. «Он не дурак. Понимает, что ты попытаешься увести его от врат», — напомнила Лилит. «Не обязательно его уводить. Достаточно отвлечь». «Он не дурак», — повторила она. «Зато он без ума от моего флёра», — усмехнулась я, двинувшись к вратам. Демоны и стражи отступали, не спеша нападать. Никто не знал, чего от меня ждать. Какую сторону я приму и чем обернется для штаб-квартиры мое появление. Я же просто шла. Приближалась к самому сложному бою в моей жизни. Но Лилит была права, Крис не собирался рисковать, приближаясь ко мне. Натан выступил перед ним, словно защищая, и даже толкнул в плечо, что-то ему прокричав. Видимо, пытался образумить. А ко мне прыгнули демоны. Взмахнув мечом, я устремилась им навстречу. Правда, успела скрестить оружие лишь с одним из них. На остальных налетели карающим молотом парни из спецотряда зачистки. Рьяно, нетерпеливо. Ведь беднягам пришлось ждать разрешения целых 10 минут, которые для меня прошли словно миг борьбы с низшими. Завязался бой. Яркий, пугающий. Сильнейшие воины демонов и штаб-квартиры схлестнулись в этой отчаянной схватке. Небо стало черным от туч. Среди них постоянно мелькали кривые узоры молний. Гром оглушал не хуже выстрелов пистолетов. Яростный ветер бил то в лицо, то в спину, временами почти полностью лишая зрения и выбивая почву из-под ног. А я билась, сражалась, отдавшись этому пугающему танцу. Ненужные сейчас эмоции ушли на задний план. Тело действовало на выработанных многолетними тренировками рефлексах. Кровь обжигала ладони. Враги падали к моим ногам. Но прежде прощались с энергией. Я была неумолима. Я была невероятно и безысходно зла. «Натали!» Ударив своего противника пистолетом под подбородок, Майкл удержал его возле себя и толкнул ко мне. «Спасибо!» Улыбнулась я, перехватив подарок, и быстро иссушила пребывающего в шоке демона. «Какие мужчины в последнее время галантные!» — хихикнула Лилит. Шутка развеселила, потому я растерялась, когда следом Майкл приблизился. Ладонь уперлась в его грудь, учащённое сражением дыхание коснулось лица. Он был другим. Все человеческое будто покинуло его черты. Глаза пылали белоснежным светом энергии. И вспоминалось прошлое открытие врат, наш поцелуй в окружении смерти. Только кое-что все же отличалось. Брошенный в сторону взгляд Майкла сообщал, что представление разыграно для одного важного зрителя. Хотя последовавший за этим поцелуй заставил усомниться. По подсказке Лилит я лишь успела окружить нас барьером, прежде чем губы Майкла жадно впились в мои. На языке разлились соль и пепел этого дня. Мысли смешались, и я забылась на краткий миг, выпала из реальности, поддаваясь порыву Майкла. Только это мгновение оказалось слишком коротким. На барьер обрушился меч Криса, и тот не выдержал, рассеялся. Майкл оттолкнул меня от себя, отклонился, избегая скользящего удара лезвием. Следующий же принял на скрещенные пистолеты. Двое дорогих мне мужчин. Один разрушал меня. Другой воскрешал. И сейчас они бились. Лица напоминали яростные маски. Глаза нечеловечески сияли. От обоих волнами исходила энергия. Только Майкл после плена не показывал и половину своего прошлого уровня. Правда, и Крису пришлось бросить львиную часть резерва на открытие врат. Но я не собиралась позволить им сражаться. Ведь мы достигли желаемого. Навязали бой. Крис приблизился на расстояние удара. Надо использовать эти секунды с пользой. Его свита уже рванула оттаскивать своего лидера. Потому я прыгнула вперед, выступила между Крисом и Майклом, мгновенно прекращая их столкновение. И атаковала сама. Флёром. «Крис!» — позвала, протянув к нему руки. Синее сияние энергии в его глазах померкло, позволяя увидеть столь знакомый мне голубой цвет. Силовые линии на его коже погасли. «Иди ко мне», — позвала, отведя меч в сторону. По венам разливалась энергия Тартара вперемешку с адреналином. Я не имела права на сомнения. На них и нет времени в эти краткие секунды замешательства противника. Только пальцы все равно дрожали. Оружие оказалось неподъемным, а время утекало. «Нет», — коснулся ухо шепот Майкла, и он чуть толкнул меня в сторону, наводя пистолет на голову Криса. Свет пули слепил, но я не отводила взгляда. Ладонь Майкла вцепилась в мое запястье, пресекая бессознательную попытку броситься вперед. «Берегись!» В последний момент возле Криса появился Натан. Он толкнул его в плечо, и пуля бессмысленно унеслась прочь. «Напарник!» Зло выдохнула я и, развернув рукоять меча в ладони, ударила снизу вверх. Натан покачнулся, сжав ладонями шею. Сквозь пальцы выступила кровь. Хрипя в неверии, он рухнул передо мной на колени. А я снова наблюдала, как жизнь покидает глаза ставшего мне дорогим человека. Пусть он предал меня, но это не могло развеять прошлое и вмиг уничтожить чувства к нему. Потому что это был Натан, напарник, что не раз спасал мне жизнь, поддерживал, помогал, стал мне другом. И он умирал от моей руки. Наверное, поэтому мне не хватило сил сделать последний шаг к нему, чтобы забрать его энергию. Тело Натана объяло алым пламенем. Все было кончено. Проревев от ярости, Крис отскочил назад, закрываясь барьером отпущенных Майклом пуль. Он перекинул меч в левую руку, порезал правую ладонь и вернул в нее оружие. Решил глушить воздействие флёра болью. Неужели собирается принять бой? «Натали, отступи. Я не хочу тебя убивать», — потребовал он, а глаза яростно сверкнули синим светом. «Ты же знаешь, я не отступлю». «Как и я». Он мимолетно прикрыл глаза, а когда открыл их, смотрел холодно и решительно. Кивок головы и ожидающие его команды демоны бросились на стоящих за моей спиной стражей, в том числе и на Майкла. А Крис рванул ко мне. Лезвия столкнулись. Синие и фиолетовые линии на них вспыхнули ярче и чуть потухли. Впервые я скрестила с ним мечи. Только глупо было рассчитывать, что он плох с этим оружием. Наоборот, вскоре стало понятно, что и здесь я уступаю. Но это вовсе не означало, что нужно сдаваться. Напротив, я отчаянно рвалась к победе, наращивая энергию. Силовые линии змеились по коже, приобретающие оттенок эбонита. Ветер усиливался, сверху брызнули первые капли дождя. Сегодня столкнулись силы высших. Увернувшись от взмаха мечом, я ушла в сторону, развернулась и коснулась печати в момент, когда заняла позицию сбоку от Криса. Оковы силы полностью спали, наполняя тело невероятной мощью. За спиной всколыхнулись крылья и тут же рассеялись, оставляя за мной дымчатый шлейф, когда я бросилась вперед. Спина Криса приблизилась, а чувства будто совсем пропали. Мной владела лишь жажда битвы. Но в последний момент он отклонился. Мощно вспыхнула его энергия. Кожа потемнела, и потому ярко выделялись тонкие линии силовых узоров. Развернувшись, он в мгновение ока оказался передо мной, но я легко ушла назад, отводя удар меча от своего живота. Первый эталонный уровень мерцания сейчас казалось, что мы движемся слишком медленно, чтобы суметь достать друг друга. Мечи вновь сталкивались и разъединялись в своеобразном танце. Вокруг наших фигур формировался настоящий смерч, вынуждая демонов и стражей отступить. Только полное открытие печати ограничено по времени. Наша энергия пошла на убыль, но моя раньше. Именно в этот момент Крис приблизился. Кончик лезвия скользнул по плечу, срывая вскрик с моих уст, и следом порезал запястье. Ладонь разжалась, меч рухнул на землю, а я отскочила, выхватывая из-за пояса пистолеты. «Натали, пожалуйста, хватит!» Крис опустил голову, отчего тени заиграли на его лице. «Я не могу!» «Убить?» Усмехнулась я, направляя энергию в броню, чтобы она затянула раны. «А разве есть выбор? Посмотри вокруг. Этого ты добивался. Ты счастлив?» Я широким взмахом указала на творящийся вокруг нас хаос. Отвлекающий маневр сработал. Демоны занимались стражами спецотряда, и одна из команд незаметно приблизилась к вратам. «Бой еще идет», — качнул он головой. «По крайней мере, теперь я понимаю, почему тебе было так сложно признаться мне в любви». Я горько рассмеялась. «Ты все разрушил!» Выхватив кольцо из-за пояса, я бросила его Крису. Он поймал его, сжал в кулаке так сильно, что побелели костяшки пальцев. «Натали!» Его лицо на миг исказилось гримасой муки. «Не вынуждай меня!» А я лишь покачала головой. Все слова уже сказаны, и ничего не изменить. Заметавшись между нами, Лилит отстранилась, позволяя мне сделать выбор. Я прыгнула к Крису для следующей атаки. Он попытался взмахнуть мечом, чтобы удержать меня на расстоянии. Но я не стала блокировать этот удар. Подалась ему навстречу. Решимость на его лице сменилась изумлением. Он отвел меч в последний момент. Лезвие скользнуло по шее, оставляя лишь легкий росчерк. Я довершила движение его оружия ударом одного из пистолетов и направила его вниз, чтобы воткнуть в землю. Дуло второго пистолета направилось в грудь Криса. Палец задрожал на спусковом крючке. Следом сознание взорвалось болью, когда лезвие меча пронеслось по печати. Наполненное чужеродной энергией оружие вонзилось в кожу, тараном ударяя по моей связи с Лилит. Время будто замедлилось, растягивая эту ужасающую муку. Крик боли пронзил виски. Тело сковало. Я непроизвольно сжала ладони. В эти секунды энергия в Крисе будто схлынула. В глаза вернулся столь дорогой мне в прошлом голубой цвет. Сияющая фиолетовым светом пуля ударила в грудь Криса, отбрасывая его назад с такой силой, что пронесла в воздухе почти десяток метров. Он ударился о землю и исчез в черной воронке врат. А мой мир звенел, разбивался в крошево от крика и боли Лилит. Наша связь рвалась, истончалась, как бы мы за нее ни хватались. И реальность вдруг вновь ускорилась, навалилась с необычайной ясностью потери. В мыслях наступила пронзительная тишина. Резерв треснул, словно переполненный сосуд, и разорвался. Мир объяло фиолетовым светом. Я проснулась рывком. Резко села на кровати и ошеломленно огляделась. Между последними мгновениями боя будто прошло несколько секунд, но вот я уже находилась в палате госпиталя. Неужели все закончилось? «Лилит?» — позвала я испуганно, но услышала лишь тишину. Ее не было. Я не чувствовала ее эмоций, место, что она занимала, будто опустело. «Лилит!» — повторила я вслух, отбрасывая прочь одеяло. Приподняла подол надетой на меня ночной сорочки. Ладонь замерла, так и не дотянувшись до печати, потому что она исчезла. Напоминанием о произошедшем осталась лишь тонкая полоса светлой кожи от зажившей раны, нанесенной мечом Криса. «Лилит!» — уже без надежды повторила я и поднялась с кровати. За окном не ждал привычный пейзаж. Разрытая взрывами и полем земля, поврежденные здания. Но штаб-квартира устояла. Все закончилось. Для меня уж точно. Этот бой потребовал слишком много жертв. Я убила мужчину, которого любила, и потеряла половинку себя. Мир стражей закрылся. И теперь я, словно Алиса, вернулась из изменчивого зазеркалья в серую реальность.